Глава 3. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название – Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – орбита центральной планеты Херсонес-9. Дата 21 февраля 2215 года. Я уже устал предупреждать своих адмиралов, чтобы те не хватались при первой возможности за сабли. У нас вообще-то война идет, если вы не заметили. Адмирал Самсонов встал между мной и Красовским, всем видом давая понять, что не позволит состояться этой дуэли. Оба захотели в космоматросы, господа? «Могу устроить и очень быстро, тем более и без поединка есть за что». «Позже поговорим», — произнес я напоследок, отходя от Красовского на несколько шагов, чтобы не было соблазна сломать ему нос. «В любое время», — отозвался тот. «Я повторяю, только попробуйте нарушить эдикт и можете прощаться с золотыми погонами», — сказал Иван Федорович. «Ничего, не привыкать», — огрызнулся я. «Да, мы все прекрасно знаем, что вы, контр-адмирал, уже два раза теряли свои очки опыта и снова благодаря каким-то волшебным обстоятельствам восстанавливались в звании», — произнес Иван Федорович. «Но не рассчитывайте, что у вас и в третий раз это получится. Что же касаемо вас, Александр Михайлович?» — командующий повернулся к Красовскому. «О погонах этого господина не беспокойтесь», — перебил я Самсонова. «Мертвым они не нужны». «Замолчите, Васильков, ради Христа», — взмолился Иван Федорович, устав от наших с Красовским препираний. «Хватит поясничать. Лучше поведайте нам историю вашего чудесного воскрешения, ибо ничем другим я ваше возвращение назвать не могу». «Долгий разговор, господин командующий. У меня не было желания посвящать некоторых из присутствующих в перипетии моих приключений в Бессарабии. Скажу лишь одно. Я привел назад Афину, вернул Абдул-Кадир, за который, кстати, получил от вас, Иван Федорович, нагоняй». «По делу получил», — отмахнулся Самсонов. «Но сейчас-то...» «Что сейчас? Хочешь, чтобы я при всех извинился и начал тебя благодарить?» — пожал плечами командующий. «Не дождешься. Абдул-Кадир — это твои откупные, чтоб не попасть под расстрельный взвод». «Покорнейше благодарю», — поклонился я. «Не за что», — буркнул в ответ Иван Федорович. «А за то, что на двух кораблях со мной вернулись 1500 пленных русских космоморяков, тоже никакой награды не будет», — усмехнулся я. «Это твой долг, Васильков, не бросать в беде товарищей», — заключил адмирал Самсонов. «Молодец, что выручил. Выпишу тебе грамоту». «Тогда остается последний козырь», — загадочно усмехнулся я. «Если из-за него я не получу награды, то не знаю, за что еще можно получить». «Получить ты получишь, и еще как. Только уж точно не награду», — воскликнул командующий. «Что там у тебя еще припасено?» «Ближайшие планы американского командования по захвату системы Таврида вас устроят?» «Не мели чушь», — отмахнулся Иван Федорович. «Я, конечно, понимаю, что для Янки ты уже стал своим в доску, но не настолько, чтобы посвящать тебя в свои планы. И все-таки они мне известны, и за них я ручаюсь. Говори». Самсонов принял деловой вид, усаживаясь за стол и кивком головы приглашая всех остальных последовать его примеру. «Это военный совет?» — уточнил я, косясь на Красовского. «Пусть будет так», — ответил Самсонов. «Говори, что знаешь, и откуда ты это знаешь». Взгляды всех присутствующих обратились на меня. «Предположите сами». «Не играй со мной, Александр Иванович», — предупредил меня командующий. «Не шути с огнем». Я продолжал молчать. «Хорошо», — сдался Иван Федорович, которого все эти дни терзали думы о тех самых планах Янки, которые я собирался сейчас рассекретить. «Главным вопросом остается, куда направят Парсон и Джонс свой первый удар, когда запасутся топливом. По моему мнению, Херсонес-9 является главным призом военной кампании за систему Таврида, и так как сегодняшнее расположение флотов противника этому сопутствует, именно сюда прибудут янки. Зажав наш Черноморский флот с двух направлений, одновременно со стороны Херсонеса-5 и со стороны перехода Таврида-Тарс, где сейчас формируется эскадра контр-адмирала Буховски, американцы одним ударом, всеми имеющимися силами, захотят покончить с нами. Вот мое мнение». Самсонов важно оглядел своих дивизионных адмиралов, ища поддержки и находя ее у большинства из них. «Теперь поведай нам, что на самом деле задумали Джонс и Парсон», — снисходительно улыбнулся командующий, считая, что он и без секретной информации прекрасно знает о планах врага. «Все верно, Иван Федорович», — кивнул я, соглашаясь. «Вот видите, не нужна нам разведка, когда Черноморским императорским космофлотом командует такой умный адмирал, как я», — улыбнулся Самсонов, зардевшись от важности. «Только с одной маленькой поправкой», — продолжал я. «Что еще за поправка?» — недовольно нахмурился командующий. «Они обязательно придут в Херсонесу-9 и сделают это, как вы правильно сказали, одновременно, только атакуя Черноморский флот не с двух направлений, а с трех», — не менее снисходительно улыбнулся я. «И только после того, как янки возьмут под полный контроль переход Таврида и Екатеринославская. И поверьте, если им это удастся, больше они от этих врат не отойдут ни на шаг». «Откуда такая уверенность?» — недоверчиво спросил Иван Федорович, несколько уязвленный моим уточнением. «Выкладывай, Васильков, от кого информация? Иначе возникает подозрение, что это ты сам от балды сейчас придумал, чтобы снова обратить на себя внимание. Делать мне больше нечего. Я же не Красовский», — отмахнулся я, ничуть не обидевшись на этот бред со стороны Самсонова. «Тогда говори, откуда знаешь о планах Янки». «Так скажем, из проверенных источников», — уклончиво ответил я, не желая разглашать имени человека, открывшего мне замыслы американского командования. «Самсонову не сказал, но вам-то поведаю, что информацию мне передал, а вернее попросту выболтал, наш старый знакомый Абадая Смит, с которым мне удалось побеседовать в эфире во время конвоирования моих кораблей американцами по своему сектору контроля. Когда Афина и Абдул-Кадир вошли в Тавриду в сопровождении флагмана Киркабайо и предстали перед очами Нейтана Джонса, тот хотел было расправиться со мной и Кафтарангом Жилой, но не стал этого делать. Командор Байо дал мне слово, еще находясь в системе Бессарабии, а во время боя с мятежниками-федератами, что не допустит расправы над моими экипажами и захвата моих кораблей после нашей победы над Дрейком. Именно в результате наших с Байо договоренностей мы и раскидали эскадру федератов в битве за переход. При этом я не только не стал уничтожать флагман Итана Дрейка Амаху, но и позволил нескольким кораблям его эскадры также покинуть сектор боя. В частности, не дал разобраться Кирку Байо с Саут-Дакотой и крейсером Лимой. Зато совершенно не возражал над расправой учиненной Янки над мятежным 11-м корпусом морской космопехоты генерала Топсона и его 15 большими десантными кораблями. Байо и Джей Кенни на славу поохотились. Ни один из БДК не смог уйти от их мести. Так вот, после победы над Дрейком, защищенной договоренностями с командором Байо, и под охраной его же флагманского линкора «Индиана», я нырнул в Тавриду, где Афину и Абдул-Кадир встретили три десятка боевых кораблей, готовых растерзать русские корабли за считанные минуты. Этого хотели многие, в том числе Нейтан Джонс-старший, но принципиальность Кирка Байо помешала американцам расправиться с двумя одинокими кораблями «Раски». Джонс же был так рад победе над своим кровным врагом Дрейком, что снисходительно отнесся к нам и приказал Таге пропустить русские линкоры в сектор контроля Черноморского космического флота. По пути следования Афину и Абдул-Кадир сопровождал практически весь 6-й американский флот, в том числе среди кораблей такого своеобразного конвоя был и старый добрый крейсер «Йорктаун», с командиром которого я и пообщался. Раскрутить безумолку болтающего Абадаю Смита не составляло большого труда, и в какой-то момент толстяк проговорился о результатах недавнего совещания, проходившего на борту флагманского авианосца вице-адмирала Джонса, на котором последним было принято принципиальное решение, как только корабли 6-го флота дозаправятся, идти к переходу Таврида и Екатеринославская, чтобы окончательно заблокировать Черноморский императорский флот внутри системы. Об этом я и поведал Самсонову и остальным. «Не верится мне что-то», — хмыкнул Иван Федорович, почесав подбородок. «Атака Черноморского флота со стороны американцев должна произойти как можно быстрее, чтобы мы не успели восстановить поврежденные в предыдущих боях корабли. С каждым следующим днем мы будем становиться все сильнее, поэтому янки, если не дураки, то первый свой удар направят именно на Херсонес-9. Вот потому, что перед нами не дураки, американцы сначала займут переход Таврида-Екатеринославская», — спокойно повторил я. «Сколько бы мы ни восстанавливали наш поредевший флот, до отказа загружая местную верфь, мы не сможем сравняться по характеристикам и количеству боевых вымпелов с американцами. Из этого следует, что неважно, сколько русских кораблей будут встречать флоты Парсона и Джонса у Херсонеса, они все равно потерпят поражение. «Не каркай», — огрызнулся на меня командующий, при этом не забыв перекреститься. «С теми силами, что у нас есть, мы проиграем главное сражение за систему в любом случае», — продолжал я. «Только с двумя отличиями. Будет ли у Черноморского флота шанс отступить в звездную систему Екатеринославская с возможностью дождаться подкреплений и взять реванш? Или такой возможности, если Джонс в ближайшее время подойдет к искомому переходу, у нас не будет? Выбор за вами, господин командующий». Теперь все сидящие и стоящие напротив Ивана Федоровича смотрели на него, а не на меня. «Так, надо все хорошенько обдумать, прежде чем принимать столь важное решение», — занервничал адмирал Самсонов, видя, что, по крайней мере, половина из присутствующих поддерживает меня. «Через 4 стандартных часа соберемся еще раз, уже на официальное совещание, после того, как перепроверю информацию и дождусь данных с наших разведывательных зондов. Также на совещании мною будут приняты решения по реорганизации флота». Последняя фраза очень интриговала, но никто не решился уточнить, что имел в виду Самсонов под так называемой «реорганизацией».